Отступление второе. «Догнать! Догнать!» Властный крик буквально источал ярость. «Схватить! Заковать в кандалы! При сопротивлении уничтожить!» Ответа не последовало, но скачущий во главе отряда королевских латников воин поднял кулак, давая понять, что услышал напутственный приказ. Увидевший знак, кричавший мужчина в темном богатом камзоле развернулся и заспешил прочь. Ему предстояло много дел. В кармане камзола лежало еще несколько тонких свитков, скрепленных королевской печатью, и в каждом таком послании, хоть единожды, но мелькало слово «смерть». Воины спешили на перехват большого отряда, возглавляемого двумя дворянами из знатных древних родов. Не получивших ничего после смены правящей династии и не бывшими обласканными новым королем. Более того, эти и еще несколько дворянских родов были удалены с королевского дворца, лишены многих должностей при столице. Их столь долгое влияние на рычаги власти внезапно рухнуло, впервые за многие-многие века. Ибо взошедший на трон владыка некогда Великой Империи происходил из рода, что все эти столетия прозябал в забвении на задворках государства. И нынешний король не забыл того пренебрежения и тех насмешек, исходящих от приближенных к трону дворянских родов, и теперь отплатил сполна за древние обиды. И это было лишь начало. Давно уже сплетены паутины замыслов, подготовлены верные люди. Вскоре судьбы обидчиков будут решены окончательно. Тех, кто насмехался, уже поджидает ужасная судьба. Понятно, что попавшие в опалу и покинувшие столицу представители дворянских родов прекрасно осознавали, что над их шеями уже повис топор палача. Дело за малым – дождаться подходящего момента, обвинить в измене или еще в чем, и полетят головы в корзины с соломой у плахи. Смерть уже близко. Новый король не станет выжидать слишком долго, прежде чем нанесет удар. Его гложет кровавое нетерпение. Кто протянет руку помощи? Никто. Не осталось таких. Судьбы не избежать. И тут... Вчера же во дворец принесли весть. Фанатически изгнанные и лишенные власти роды как-то прознали про возможное возвращение Тариса-некроманта. И если раньше подобная весть ужаснула бы каждого, наполнила бы их сердца ужасом, то сейчас в их сердцах появился не страх. Там зажегся огонек слабой надежды. Тарис Ван Санти. Кому какое дело, что он воспетое в легендах лютое зло, поедающее младенцев живьем? Дела сейчас так плохи, что того гляди постучатся в дверь мрачные вооруженные солдаты и сопроводят в последний путь до столицы, откуда дорога лишь прямиком на эшафот. Принц Тарис из рода Ван Санти, из рода тех, кто правил этой страной так долго, что ни у кого и мысли не возникает усомниться в их исконном праве. В его жилах течет кровь королей. Он должен править. И пополз коварный слушок. Нынешний правитель воссел на трон незаконно, бесправно. Нет у него права властвовать. Пусть на трон вернется законный король. Вот он повод не подчиниться нынешней власти. Вот он повод восстать. Но сначала надо Тариса Ван Санти найти. Слух достоверен. Поговаривают, что из самой церкви исходит весть о возвращении представителя древнего рода. И якобы неведомым образом все еще живущий младший принц находится в диких землях. Так надо туда добраться. Упасть к ногам и захлебываясь словами, поведать, какое беззаконие творится в основанной его предками стране, поведать, какое ничтожество осмелилось занять трон. Верные королевскому дворцу людишки донесли, зашевелились недруги нынешнего короля, собираются отправиться к самому Тарису, к Тарису-некроманту. Да только поздновато донесли они сию весть до нужных ушей. И пойди пойми, случайно ли продремали, аль нарочно, предусмотрительно оставляя себе лазейку, коль Тарис и впрямь жив. Да вдруг вновь воссядет на трон. Опоздали немедля посланные воины, явились в удаленные от столицы поместья слишком поздно, пташки давно уж вылетели из гнезд, во весь опор, направляясь к далекой пограничной стене. И никого из спешащих прямиком в гиблые земли не смущала их дурная слава. Чего бояться, коли и здесь ждет только смерть под пытками, уж лучше сгинуть в диких землях. Не всем мятежным отрядам удалось уйти, многих перехватили. Были кровавые и быстрые схватки, было много смертей в последние две ночи. Но все же большая часть благополучно ушла от погони, миновала заслоны и преодолела стену, войдя в дикие земли. Долгое время переданные запустению и отданные на поживу шурдам земли не знали такого количества людей. Нынешних гостей не сравнить с обычными поселенцами, и не только суровые воины бдительно посматривали по сторонам с высоты лошадиных седел. Были там и маги, что происходили из попавших в опалу родов и сумели бежать. Разные по количеству и составу отряды ненадолго задерживались по ту сторону пограничной стены, а затем начинали осторожное движение вглубь враждебных земель. Трепетали над их головами флаги и стяги с гербами, слышался непрестанный рев горнов, стучали барабаны. Кое-кого все же удалось схватить. Были быстротечные кровавые стычки, были трупы. Что не напугало, а лишь озлобило остальных дворян, что пустились в путь и вплотную подступились к линии, за которой начинался открытый мятеж против трона. И когда отряды один за другим переходили отмеченную стеной границу, все знали – назад пути не будет. Новый король не простит. Никогда.